«Вроде никого», — вытирая пот со лба, — заметил Тимур. «Ага, пока тихо», — кивнул сержант, — «значит, так, наши дальнейшие действия. Вон в том доме, видите, где окошко светится, живет здешний председатель. Сейчас идем к нему, надо выяснить обстановку, а дальше видно будет. Вопросы есть?» «Нет», — дружно замотали головами бойцы. «Ну, тогда пошли», — сержант поднялся, — «я первый, Карасев замыкающий». До нужной хаты добрались быстро и без приключений. На легкий стук и звонкий собачий лай открылась дверь, и на пороге показался высокий, слегка сутуловатый силуэт. «Кто здесь?» Мужчина, щурясь, принялся всматриваться в темноту, подсвечивая себе керосиновой лампой. «Свои, Пахом Сидорыч», — отозвался сержант, — «Алексич с 9-й заставы». «А, Богдан, ты, что ли?» «Ну, проходите в хату, ребята», — хозяин слегка посторонился, пропуская пограничников. Внутри жилище оказалось очень чистым и ухоженным, хотя обстановка особой роскошью, по мнению избалованного бытовыми ухищрениями 21 века Карасева, не поражала. На самом деле по здешним меркам дом был довольно зажиточным. Из мебели наличествовала железная кровать у стены, большой сундук, да колченогий, резной буфет. Возле дощатого стола, покрытого чистой скатертью, стояло несколько неказистых, по всей видимости, самодельных табуретов. У печи в углу хлопотала круглолицая молодая женщина, в которой Андрей с легким удивлением узнал здешнюю почтальоншу. «Присаживайтесь, хлопцы», — радушно предложила она, — «сейчас на стол накрою». «Ой, какие вы все измученные, видно, не сладко пришлось сегодня». «Ну, чего раскудахталась?» «Досталось хлопцам, конечно, на то она и война», — цыкнул на жену председатель. «Ну, рассказывайте, как там?» «Да, что рассказывать то», — махнул рукой Алексич, — «заставу удержали, спасибо стрелкам, немцев за речку выбили, теперь подкреплений ждать будем». «У вас-то как?» «Все тихо, были здесь немцы», — нахмурился Пахом Сидорович, — «в аккурат около полудня, по всему видать разведка, человек 10, все пешие, пришли тишком, огляделись, может так же бы и ушли, да Пашка участковый наш, на свою беду на них наскочил». У своей зазнобы на хуторе, видать, ночевал, да понесла его нелегкая в местечко, в аккурат на них и вышел. Ему бы дураку бежать сразу, а он за пистолетик схватился, ну его первой же очередью и... Мужик опустил голову, немного помолчал, а потом, словно оправдываясь, продолжил. «Я и не знал ничего, мальцы соседские рассказали. А кабы и знал, у нас на все местечко мой наган, да у комсомолии наши две винтовки на троих. Как со стороны границы пальба то поднялась, только ту комсомолию и видели, погрузились на телегу и уехали куда-то, воевать. Хоть бы меня в известность поставили, стервицы. В общем, ушли немцы и больше пока не появлялись. И не появится», — подал голос Галиулин, — «мы им здорово наподдали, бежали от нас, только пятки сверкали. Экий молодец», — председатель извлек из кармана пиджака пачку папирос, извлек заскорузлыми, корявыми пальцами одну, чиркнул спичкой и с видимым наслаждением затянулся. «Только если вы их за границу выбили, что же тогда гремит? Весь день бой шел в 3 километрах на восток в районе Ура. Сейчас вроде там стихло, дальше передвинулось». «Ну, не очень уверенно», — протянул все еще не желающие сдаваться Тимур. «Наверное, какая-то часть прорвалась, наши ее окружили и сейчас добивают». «Отстань от ребят, старый, дай им поесть спокойно». Женщина поставила на стол миски с соленым салом, отварной картошкой и зеленью. «Ешьте, хлопчики, ешьте. Потом наговоритесь». Слушая рассказ Пахома Сидоровича, Карасев пытался тщательно проанализировать ситуацию. Их группа получила задание установить связь с другими частями Красной Армии. Однако вероятнее всего никаких других частей поблизости не было и в помине. По всей видимости, это не наши добивают окруженного врага в нескольких километрах к востоку отсюда, а совсем наоборот, остатки пограничников и выручивший их стрелковый батальон находятся в тылу наступающих немецких войск. И совсем скоро опомнившиеся после дневного поражения фашисты подтянут свежие силы и утром обрушатся на них со всех сторон. Что будет дальше, нетрудно догадаться. Сегодня им сказочно повезло. Но сколько будет продолжаться это везение? Вряд ли слишком долго. Судя по мрачному лицу Алексича, сержант придерживался того же мнения. Внезапно тихий покой спящего местечка нарушил истошный собачий лай, треск мотоциклетных и рев автомобильных двигателей. Немцы, Андрей подскочил как ужаленный. Бросившийся к окну председатель, осторожно подняв полотняную занавеску, выглянул, лицо его приняло озабоченное выражение. «Так, хлопчики, давайте живо через огород». Они со стороны Соколя вошли. «Давайте, давайте, поторапливайтесь». Перед тем, как последним соскользнуть с крыльца в спасительный мрак сада, Карасев обернулся. «Пахом Сидорыч, тебе тоже уходить надо. Немцы узнают, что председателем был, убьют. Завтра же свои односельчане издадут». «А», — махнул рукой мужик, — «двум смертям не бывать. Удачи, парень, удачи», — эхом отозвался Андрей и словно в реку нырнул в темноту. Оккупанты между тем принялись по-хозяйски устраиваться в местечке. По домам побежали денщики, подыскивая жилье получше, для господ офицеров. Где-то отчаянно защищая хозяйское добро, яростным лаем залилась собака, щелкнул выстрел и лай сменился жалобным взвизгом. Буквально в двух шагах от зарослей смородины, в которых нашли убежище, пограничники остановились два мотоцикла. С одного из них слез солдат, справил нужду, шумно с облегчением вздохнул, запрыгнул обратно в коляску, и с громким треском машины рванули к дороге, ведущей на заставу. «Сволочь фашистская!» — шепотом выругался Галиулин. «Еще бы чуть-чуть и на меня!» «Тихо!» — сержант прижал голову бойца к земле. Совсем рядом раздался недружный топот множества ног. Не меньше роты немцев, выйдя из-за поворота улицы, прошагала следом за мотоциклистами. «Что делать будем, командир?» Карасев проводил ненавидящим взглядом удаляющуюся колонну. «Я так понял, эти пошли оборону занимать со стороны заставы, и нам обратную дорогу заодно перекроют. Не страшно, тут тропа есть, прямиком через лес», — пробормотал Алексич. «Только я вот, что думаю. Не годится нам с пустыми руками к своим возвращаться. Языка брать надо. Ну, и где мы его брать будем?» Тимур выплюнул солидный клок травы и недовольно покосился на сержанта. «С этим-то как раз проблем нет, вон их полная деревня ходит, что называется, выбирай на вкус. Дело за малым, взять и унести», — хмыкнул Андрей, и тут же звук шагов заставил его насторожиться и пристально всмотреться в темноту. «Внимание, вижу объект, справа из переулка движется прямо к нам». Как на грех, в этот момент из-за тучи выползла луна и осветила появившихся в конце улицы двух немецких солдат. Увлеченно о чем-то болтая и смеясь, они не спеша топали в сторону залегших в кустах за невысокой оградой пограничников. Настроение у фрицев, по всей видимости, было приподнятым. Ну, еще бы, пока война для них была только недолгой автомобильной прогулкой по пыльным дорогам богатой и цветущей Украины, впереди ждали подвиги, слава и богатство, обещанные мудрым фюрером. Возможность своей смерти не верилась, о чужих смертях не думалось, вокруг была только тихая, теплая ночь, напоенная запахами лета, и плевать на то, что будет завтра. И пусть завтра ждал бой, да какой там бой, всего-то и делов, что раздавить горстку диких Иванов, которые не успели удрать на восток вместе с остальными и теперь не придумали ничего лучше, чем драться с отчаянием крыс, загнанных в угол. Разумные европейцы на их месте уже давно бы впечатлились мощью непобедимого вермахта и сдались в плен, как это принято у цивилизованных людей. А эти... Ну что взять с тупых азиатов? До сих пор их моторизованный батальон находился в тылу своих наступающих частей, и о реальных боевых действиях и противники оба приятеля имели достаточно смутное представление. Приятная тяжесть жирной гусиной тушки в мешке, бутылки с местным шнапсом за пазухой и перспектива вкусного и сытного ужина ласково грели солдатские души, наполняли восторженным урчанием желудки и делали жизнь радостнее и беззаботней, а, кроме того, напрочь отбивали недостойные истинного арийца переживания о завтрашнем дне. Пусть о нем думают те, кому это положено по должности. Господа офицеры недаром фуражки носят, у них головы большие, вот пусть и думают, а у славных парней из их отделения сегодня будет небольшой праздник. Сержант поочередно ткнул пальцем в своих подчиненных и, указав на немца, шедшего слева, жестом изобразил, что затыкает ему рот и скручивает руки. Затем слегка стукнул себя в грудь и, проведя пальцем по горлу, сообщил, что собирается сделать с напарником потенциального языка. Парни нашли пантомиму командира весьма красноречивой и понятной и синхронно кивнули в знак согласия. Через несколько секунд, приговоренный к смерти солдат, булькая перерезанным горлом, уже мягко оседал на землю, заботливо придерживаемый Алексичем, а его приятеля Андрей без затей и изысков просто вырубил безукоризненно поставленным хуком. Еще минута, и посреди пустынной улицы осталась только быстро впитывающаяся в пыль, отдающая сивушным душком лужица, натекшая из разбитых бутылок. Тропинку, ведущую к заставе, сержант нашел без особого труда, к счастью, о ее существовании немцы пока не догадывались. Труп гитлеровца, по настоянию Карасева, чтобы не подставлять местных, оттащили подальше в кусты, забросав ветками. Пришедший в себя язык поначалу упирался и что-то возмущенно мычал, пытаясь выплюнуть изо рта собственную пилотку, но после нескольких карасевских намеков в область печени и почек, смирился со своей участью и ощутимо прибавил скорости. Глава 7. До своих добрались без особых приключений, сдав пленного и доложив начальству результаты разведки. Усталые, но довольные, завалились в свой блиндаж. Не спавший почти двое суток Карасев, остаток ночи проспал, как убитый. Уже под утро его разбудил Галиулин. А, проснулся. Ну и здоровый же выдрыхнуть. Тимур со стуком поставил на стол два котелка, давайте быстрее завтракать. Охренеть, Андрей снял крышку с котелка и чуть не захлебнулся слюной от ударивших в нос ароматов жареного мяса, откуда такая роскошь. Военная тайна, ухмыльнулся приятель, и вдоволь насладившись радостным изумлением товарища, снизошел таки до объяснений. Мы, когда немца брали, я и мешок, который у него в руках был, с собой прихватил, а там гусь оказался. Пока вы спали, я его разделал и на костер определил, правда, пришлось с мужиками поделиться. Чего, не оставлять же его фрицам было. Правильно мыслишь, одобрительно кивнул Карасев и окликнул ворочающегося на соседних нарах Алексича. Сержант, вставай, поедим, а то неизвестно, как жизнь дальше обернется. Все бы вам брюхо набивать, недовольно проворчал белорус, но, тем не менее, подсел к столу и наколол на кончик своего ножа солидный кусок гусятины. А то, с набитым ртом принялся философствовать Андрей, война войной, а бойцу нельзя упускать две вещи. Как следует пожрать и подольше поспать, потому, как, никогда не знаешь, будет ли еще такая возможность. Андрюха, я все спросить забываю, Галиулин со смачным хрустом принялся обгладывать поджаристое крылышко. Тебе зачем противогаз немецкий нужен? Какой противогаз? Ну, в круглой коробке. Я у тебя в Сидоре видал. Да ну, быть не может. Карасев метнулся к своему вещмешку, извлек из него цилиндрическую коробку. Внутри действительно оказалась противогазная маска, тьфугодство, а я думал это термос. На его физиономии отразилось такое неподдельное разочарование, что Галиулин хрюкнул и закашлялся, подавившись куском, а сержант заржал в голос. «Ты, куркуль, сначала смотри, чего берешь, а потом уже хапай», — посоветовал он, утирая выступившие на глазах слезы. «А тебе не надо было говорить, хотел бы я посмотреть на его рожу, когда он в этот термос чай наливать встанет». Тьфу, Андрей зашвырнул коробку в угол блиндажа и, глядя на хохочущих приятелей, улыбнулся и развел руками. «Ну кто же знал, что у этих фрицев все не как у людей». Где-то рядом ухнул взрыв и на голову посыпался песок. Началось. Поесть нормально не дадут, суки. Алексич отодвинул котелок. Пошли мужики. В темпе нацепив снаряжение и прихватив оружие, парни рванули к выходу. Может, практичнее было бы переждать обстрел под защитой двойного наката блиндажа, но Карасева коробило от мысли быть заваленным грудой бревен и земли. Сидя в окопе, по его мнению, было ровно столько же шансов получить прямое попадание снаряда или мины, зато гораздо меньше быть погребенному заживо. Что ни говори, но на свежем воздухе он все-таки чувствовал себя намного лучше. Снаружи уже вовсю гремела канонада, немцы добросовестно обрабатывали позиции стрелков и пограничников из полевых орудий и минометов. В ожидании окончания артналета в обнимку со своим ДП он устроился на дне стрелковой ячейки, рядом вторым номером примостился Тимур. Покопавшись в нагрудном кармане гимнастерки, извлек измятую пачку папирос и, вынув одну, немного подумав, протянул пачку Карасеву. Андрей отрицательно покачал головой. В своей прошлой жизни он давно завязал с куревом, новый же его организм принадлежал спортсмену, и, видимо, поэтому сию пагубную привычку до сих пор не приобрел. Близкий разрыв заставил парней пригнуться, что-то звонко щелкнуло по каске. Горячий, зазубренный осколок металла шлепнулся на землю рядом с сапогом. Второй снаряд рванул на бруствере где-то над головами. Казалось, гора земли и мелких камней взмыла в небо, чтобы, обрушившись на бойцов, погрести их под собой. Страшный грохот больно ударил в барабанные перепонки, и весь мир на какое-то мгновение погрузился во тьму. Открыв глаза, первое, что он увидел, озабоченную, чумазую физиономию Галиуллина, из глубокой царапины на щеке текла кровь, глаза совершенно безумные. Он что-то кричал, беззвучно открывая рот, и весьма энергично тряс приятеля за грудки, так что голова Карасева болталась из стороны в сторону, как у китайского болванчика. С трудом освободившись от заботливого товарища, Андрей приподнялся. К его немалому удивлению, все конечности были на месте, и пусть не очень охотно, но все-таки слушались своего владельца, видимых повреждений всего остального организма тоже не наблюдалось, вот только происходило все вокруг словно в немом кино. Старательно очистил от земли и песка пулемет, установил его на бруствере. Дальше все продолжалось по уже неоднократно виденному вчера сценарию. Как только закончился обстрел, появилась немецкая пехота. Под прикрытием своих МГ, короткими перебежками густые цепи солдат в серых мундирах двинулись в атаку. Странно, в полной тишине привычно затрясся в руках ДП, фигурки врагов стали падать на землю, некоторые из них так и оставались лежать, другие поднимались и продолжали двигаться вперед. Внезапно включился звук, и мертвая тишина наполнилась треском выстрелов. А, то ли крик, то ли вой, тонущий в грохоте стрельбы, покатился откуда-то с левого фланга. Навстречу серой волне наступающих из окопов, хлынула другая, защитного цвета. Наши пошли. Тимур, слегка трясущимися руками, примкнул широкий штык к своей самозарядке, и вдруг истошно завопив, что-то непонятное и нечленораздельное, оскальзываясь и скатываясь, полез из окопа. Почему-то страшно боясь отстать, Андрей отбросил в сторону приклад ручника и, ухватив ППД, резко оттолкнувшись, одним рывком выскочил на разрушенный бруствер. Матерно, страшно ругаясь, трясясь от избытка хлещущего в кровь адреналина, он бежал вперед, видя перед собой только чью-то спину, затянутую в мокрую от пота защитную гимнастерку. Момент, когда эта спина почему-то исчезла из поля зрения, он пропустил, только почувствовал, что запутался ногами в чем-то мягком и живом, и, теряя равновесие, покатился вперед. Над головой что-то пронзительно свистнуло. Поднявшись на колени, в двух шагах перед собой, Карасев увидел рослого фрица, судорожно и растерянно дергающего затвор не раз виденного в кино и музее оружия. Автомат сам собой задергался в руках, всаживая длинную очередь ему в грудь. Слух резанул чей-то истошный вопль. Слева, фашист остервенело колол штыком распростертое перед ним тело в защитной униформе. Одним прыжком Андрей оказался на ногах и, перехватив автомат как дубину за горячий ствол, обжигая руки, но совершенно этого не замечая, что было сил, двинул врага по затылку. Не издав ни звука, немец ничком рухнул на землю, его винтовка так и осталась, слегка покачиваясь, торчать в теле мертвого бойца. Приклад Карасевского ППД от страшного удара разлетелся на куски. Едва успел отбросить его в сторону, как сильный толчок сбил его с ног, и он вновь покатился по земле, на этот раз, сцепившись в смертельных объятиях с новым противником. Тяжелая туша навалилась сверху, и Андрею с трудом удавалось удерживать занесенную над ним руку с ножом. Наконец, изловчившись, он ударил лбом в переносицу немца и, воспользовавшись моментом, выхватил трофейный штык из ножен на поясе и несколько раз воткнул его в разом безжизненно обмякшее тело. Не успел выбраться из-под трупа, когда рядом со своим лицом увидел ноги в коротких, пыльных сапогах. Молодой, белобрысый парень, в чужой форме, с закатанными по локоть рукавами, ничего не замечая рядом с собой, азартно палил, куда-то от бедра, короткими очередями. Взмах, и блондин с диким визгом повалился на землю, тщетно пытаясь остановить кровь, хлещущую из перерезанной бедренной артерии. Визг этот вскоре заглох, сменившись хрипами, после того, как Карасев несколько раз ударил его ножом в грудь. А дальше враги кончились. Не выдержав отчаянной резни рукопашной схватки, фашисты откатились, оставив за красноармейцами густо покрытые трупами поля боя. Вид нависшего над грудой безжизненных тел Андрея, в порванной гимнастерке, с головы до ног залитого кровью, немецким штыком, зажатым в побелевшем кулаке, с диким блуждающим взглядом широко открытых глаз, был настолько жутким, что заставил вздрогнуть даже видавшего виды старшину Ковальчука, случайно оказавшегося поблизости. Как он вернулся в свой окоп, Карасев совершенно не помнил, и вообще весь долгий день 23 июня остался в памяти бесконечной чередой вражеских атак и артобстрелов. Еще дважды дело доходило до рукопашной, он дрался прикладом, ножом, даже саперной лопаткой. Казалось, уже исчерпал весь свой лимит везения, но судьба почему-то была благосклонна к нему, и он снова и снова оставался живым и даже не раненым, ведь не считать же за раны бесчисленные синяки, ушибы и царапины, казалось сплошняком покрывавшие его многострадальную тушку. После каждой своей атаки фашисты откатывались назад, оставляя тела своих мертвых солдат, но, так и не сумев сломить отчаянные обороны советских бойцов, только спустившиеся сумерки принесли, наконец, отдохновение измотанным людям и истерзанной, изорванной земле. Часть вторая. Марш обреченных. Глава восьмая. Клочья утреннего тумана под первыми солнечными лучами тают между деревьев и кустов, прячутся в логах и оврагах, оседая влагой на траве. Утренняя свежесть холодит спину через влажную ткань гимнастерки, тяжесть ДП на плече ощутимо пригибает к земле. Андрей шагает в походной колонне на восток, туда, где отдаленным громом ни на час не умолкает канонада. Вокруг слышен только топот множества ног, брецание оружия, негромкие разговоры бойцов и мерное пофыркивание лошадей, впряженных в громыхающие на ухабах подводы с ранеными. Батальон отступает. Пограничники держатся тесной кучкой, несколько обособленно от стрелков. Перемотанный грязными, окровавленными бинтами, но не унывающий Галиулин, молчаливый и мрачный больше, чем обычно Алексич, двое незнакомых Карасеву бойцов и старшина Ковальчук, принявший командование группой. На двух крестьянских подводах мечущийся в бреду и беспамятстве политрук Рыбаков, да еще восемь раненых, не способных передвигаться самостоятельно в сопровождении санинструктора. Это все, кто уцелели после жарких боев второго дня войны и отчаянного ночного прорыва. К исходу дня 23 июня командовавший стрелками и присоединившимися к ним пограничниками старший лейтенант Прутников, поняв, что помощи ждать неоткуда, отдал приказ прорываться к своим. Казалось, после тяжелейших боев второго дня войны никакая сила уже не сможет поднять измотанных людей на ноги, но едва землю окутала ночная тьма, прозвучал приказ, поднявший бойцов в атаку. Без криков и стрельбы красноармейцы внезапно обрушились на окопы, занятые немецкой мотопехотой, и на плечах запаниковавшего противника ворвались в Кшичев. Моторизованный батальон 11-й дивизии вермахта, и так изрядно потрепанный в череде неудачных дневных атак, не удержал позиции и был отброшен к юго-востоку. Теперь пара сотен измотанных, усталых бойцов, вырвавшись из котла окружения, старательно избегая дорог, по которым сплошным потоком движутся наступающие немецкие части, идет к линии фронта. Судя по близкому грохоту канонады, линия фронта это совсем близко. Километра полтора, два, не больше. «Стой!» — негромко прошелестело по цепи, пограничники к комбату. Пошли хлопцы, Ковальчук шагнул на обочину и, дождавшись, пока следом за ним подтянутся остальные бойцы, легкой трусцой направился в голову располагающейся на привал колонны. Прутникова нашли на небольшой поляне чуть в стороне от тропы. Вместе с ним над планшеткой с картой склонились двое. Уже знакомый, худосочный младший политрук и Пахом Сидорович Щербаков, в последний момент решившийся все-таки покинуть Кшичев вместе с отступающими советскими войсками. К счастью для него, в первый день оккупации местечко немцам было не до выявления советских активистов. Испытывать судьбу старик, вняв мольбам жены, не захотел, и вот теперь, оставив супругу при обозе ухаживать за ранеными, он в качестве проводника шел во главе походной колонны. «Старшина, слушай боевую задачу», — старший лейтенант взмахом руки оборвал доклад Ковальчука, — «возьмешь своих бойцов, кстати, сколько их у тебя?» «Со мной шестеро». «Понятно, значит, ваша задача выдвинуться к укрепрайну, прояснить обстановку, по возможности установить связь с другими частями Красной Армии». «Задача ясна». «Ясна, товарищ старший лейтенант», — кивнул старшина. «Я с ребятами пойду», — председатель решительным жестом нахлобучил на голову картуз. «Вы, Пахом Сидорыч, точно решили?» — покосился на него командир. «Разведка — дело серьезное». «Ну, ты поучи еще комбат», — усмехнулся старик. «Я в польскую компанию здешние места вдоль и поперек на пузе исползал. Разведчиком был у Пархоменко в 14-й кавдивизии. Так, что каждый кустик, каждую кочку здесь знаю. Застава, становись», старшина окинул взглядом куцую шеренгу бойцов и пристроившегося к ним председателя, «с собой только оружие и боеприпасы, все лишнее оставить в обозе, через 10 минут выступаем». Боец Галиулин остается здесь. Вопросы есть? Разойдись. Товарищ старшина, товарищ старшина. Тимур буквально мертвой хваткой вцепился в командира. Разрешите я со всеми вместе. Вы на эти бинты внимания не обращайте. Я здоров. Хорошо. После недолгих сомнений кивнул Ковальчук. Пойдешь с нами. Есть. Обрадованный боец подхватил свой вещмешок и бегом догнал направляющегося к повозкам товарища. «Слушай, Андрюха, а что кроме нас в разведку некого послать? Старшой то своих, пехотских бережет, а нас загонял уже. Чего-то я тебя не пойму», — бросил на него удивленный взгляд Андрей. «Ты же сам напросился с нами идти, а сейчас бурчишь. Да это я так, просто интересно. Мне от своих отрываться нельзя, куда же я без вас-то? Да и не справитесь вы без меня. Я думаю, он нас не потому в разведку посылает, что своих бережет, а потому, что у нас подготовка круче», — решил прояснить ситуацию Карасев. «Это как это, круче?» «Не понял Тимур, горы крутые бывают, еще яйца, когда вкрутую сварены, а чтобы про людей так говорили, ни разу не слышал». «Ага, вот и я про то, выше нас только горы, круче нас только яйца», — усмехнулся Андрей. «Мастер ты, как я посмотрю, словечки всякие придумывать», — рассмеялся Галиулин. «Немцев вот, фрицами называешь, да и остальные, глядя на тебя, тоже так говорить стали». Действительно, с подачи Карасева и с легкой руки его друзей уже не только пограничники, но и стрелки подхватили данное врагам прозвище, и даже в речи Прутникова оно нет, да проскальзывало. Отдав свои нехитрые пожитки председателевой супруге на сохранение, парни вскоре присоединились к остальным разведчикам, и после недолгих сборов отряд покинул походный бивуак. Взошедшее солнце окончательно разогнало остатки утреннего тумана и высушило капли росы на траве и ветвях деревьев. Бой, гремевший где-то впереди, затих, и в верхушках деревьев снова защебетали радующиеся очередному солнечному, летнему дню беззаботные пичуги, которым нет совершенно никакого дела до кипящих на земле человеческих страстей. Лежащий рядом боец что-то недовольно шипит сквозь стиснутые зубы, и Андрей его прекрасно понимает. От долгого лежания в мокрой от обильной росы траве, гимнастерка и галифе промокли насквозь, ощущение такое, словно валяешься в луже, и пошевелиться нельзя. Двум немецким связистам, тянущим откуда-то нитку полевика, приспичило остановиться и покурить в 10 шагах от того места, где залегли пограничники. К счастью, они свято уверены в собственной безопасности и не очень смотрят по сторонам, весьма оживленно и громко обсуждая достоинства некой Гретхен из Дюссельдорфа. Скромных карасевских познаний в немецком едва хватает, чтобы разобрать отдельные слова. Трудно, имея в багаже только более чем 20-летней давности школьный курс немецкого языка, пусть и усвоенного на отлично, разобрать, о чем между собой болтают два чистокровных фрица. Снять бы их потихоньку, но никак не получится. Метрах в 100 дальше маячит туда-сюда часовой, охраняющий накрытые пятнистой маскировочной сетью грузовики. Время от времени он останавливается, бросает полный неприкрытой зависти взгляд на бездельников, связистов и, потянув носом ароматы расположенной неподалеку полевой кухни, продолжает свое монотонное хождение взад-вперед. Обидно, до передовой, а значит, до своих, отсюда рукой подать. Со слов Пахома Сидоровича, вон за той рощицей, в километре отсюда, уже начинается простреливаемое из пулеметов и орудий дотов предполье укрепрайона. Вот уже полчаса, разбившиеся на пары, бойцы тщетно ищут лазейку в плотных порядках немецкой пехоты. Андрею в напарнике достался москвич Илья Еремеев. Отец у него какая-то крупная шишка в наркомторге. А вот, поди ж ты, сын в армии, причем не где-то в столичном гарнизоне, под теплым крылышком всемогущего папаши. И ни родителям, ни самому Илье и в голову не пришло, что можно, воспользовавшись связями отца, как-то отмазаться от призыва. Да и совсем не похож этот серьезный, интеллигентный парень на тех москвичей, основательно доставших его еще в той прошлой жизни бесконечными инспекциями и проверками, поборами, наглых, заносчивых, с какой-то великодержавно-боярской спесью, относящихся ко всему остальному замкадовскому населению огромной России. Только сейчас Андрей начинал понимать, какая огромная разница возникла в характерах и менталитете людей всего за каких-то 50 лет. Вроде и говорят на одном и том же языке, живут в одних и тех же городах, ходят по тем же улицам, что же должно было произойти в стране и умах ее граждан, чтобы за столь короткий срок пролегла такая пропасть между поколениями. Между тем сладкая парочка закончила перекур и, повинуясь строгому, начальственному оклику какого-то мордатого фельдфебеля и подхватив катушку с проводом, направилась своей дорогой, помянув напоследок тупую, жирную свинью. Знать бы, откуда они телефон тянут, в голову Карасева внезапно пришла интересная мысль. Из штаба батальона, народный НП, невозмутимо ответил напарник и, предупреждая следующий вопрос, мотнул головой в сторону удаляющихся немцев. Эти и сказали: «А чего ты сразу не сказал, что язык знаешь?» «Меня никто и не спрашивал», — пожал плечами Еремеев. «Ладно, пойдем, посмотрим, куда приведет нас волшебная нить Ариадны». Андрей окинул внимательным взглядом залитую солнцем поляну. Не хватало еще наскочить на фашиста по нужде, отошедшего в кусты. Не обнаружив ничего подозрительного, не обращая внимания на удивленный взгляд товарища, пополз в ту сторону, откуда появились немецкие связисты. Тонкий телефонный провод гибкой змейкой стелился по земле, не потерять его из виду и самим не попасть на глаза немцам, то и дело шнырявшим по окрестностям оказалось делом достаточно непростым. После 10 минут переползаний, перебежек, перекатов и замираний на месте в самых причудливых позах, бойцы взмокли так, что их можно было выжимать. Все чувства обострились настолько, что даже легкий шорох листвы страшным грохотом отдавался в ушах, а местонахождение вражеских солдат еще издали обнаруживалось резкими запахами табака, пота, сапожного крема. Натянутые как канаты нервы, казалось, звенели от напряжения, поэтому, когда в кустах буквально в двух шагах от него резко дважды крикнула сойка, Андрей едва не подпрыгнул от неожиданности, не сразу сообразив, что это условный сигнал. В густых зарослях орешника обнаружились остальные члены разведгруппы. «Ну, докладывай, хлопцы, у кого, что?» – негромко потребовал старшина. «Бесполезно», – устало покачав головой, за всех ответил Алексич. «Здесь фрицев столько, что не протолкнуться. Надо до ночи подождать». «Нельзя до ночи. После Кшичева немцы, уже, наверное, опомнились, и местоположение батальона могут обнаружить в любую минуту». «Разрешите мне попробовать, товарищ старшина?» Карасев сам от себя не ожидал такой пройти, только нужен комплект немецкой формы. «Два комплекта», — неожиданно поправил его Еремеев, — «ты все равно языка не знаешь». «Ну, хорошо, проберетесь вы к своим, а дальше, что?» Уловив мысль, Ковальчук вопросительно уставился на своих подчиненных. «Проберемся к своим, попросим дать красную ракету, это значит, что мы дошли нормально», продолжил излагать свою мысль Андрей. «Потом свяжемся с нашим командованием и по условному сигналу, ну, скажем, две зеленые ракеты, ударим одновременно. Они атакуют передний край, а наш батальон, штаб немецкого батальона, разгромит его и деморализует противника, ну а там, уже как получится. В общем, для нас, это единственный шанс выйти из окружения. Штаб можно найти по телефонному кабелю, его немцы тут рядышком протянули». «Ну, ты голова, Карасев», — изумленно протянул старшина, — «чего-то я за тобой раньше таких стратегических талантов не замечал». «Не знаю, товарищ старшина», — пожал плечами Андрей, — «просто подумал, что может получиться». Из всего плана, пожалуй, самым легко выполнимым оказался процесс сдобывания униформы. Ее вместе со своими железными конями любезно предоставили два немецких велосипедиста. Дранг на хостин ветеранов польской компании остановил натянутый поперек неширокой тропинки кусок веревки, в которую доблестные солдаты вермахта влетели на полном ходу. Если Еремееву трофейное обмундирование пришлось почти по размеру, разве что штаны сидели несколько мешковато, то для плечистом Карасеве серый мундир, казалось, вот-вот разойдется на спине по шву, а руки чуть ли не до локтя сиротливо торчали из коротких рукавов. Хотя положение удалось слегка исправить, закатав повыше рукава и расстегнув пару верхних пуговиц. Илья закинул на плечо немецкий карабин, а Андрей оставил свой МП, который прихватил в разведку вместо разбитого в рукопашной схватке на заставе ППД. Впервые за почти, что четверть века, Карасев взгромоздился в кожаное седло велосипеда. Некоторое время ушло на борьбу с непокорным механизмом, упорно пытавшимся сбросить неумелого седока. Словно плохому танцору, ему мешало решительно все, то ребристая коробка противогаза, то подсумок с запасными магазинами, то саперная лопатка, все время норовившая зацепиться за раму, но вскоре позабытые было навыки вспомнились, и он бодро покатил следом за Еремеевым. Глава 9. Немного пропетляв между кустами, тропинка вынырнула на уже знакомую поляну. Часовой по-прежнему маячил возле замаскированных грузовиков. У дымящей полевой кухни собралось десятка-полтора фрицев, оживленно гремящих термосами. Совершенно не похожий на повара, длинный, тощий как жертв немец в белом колпаке и фартуке, большим черпаком сноровисто разливал в подставляемую тару исходящий ароматным паром варево. Ни повар, ни пришедшие за обедом солдаты не обратили ровно никакого внимания на двух велосипедистов, только часовой проводил их скучающим взглядом и отвернулся. Очевидно, созерцать раздачу пищи показалось ему занятием более увлекательным. Впрочем, велопробег оказался недолгим. Добравшись до рощицы, указанной Щербаковым, именовав группу фрицев, копающих глубокую квадратную яму не то под сортир, не то под братскую могилу, ряженые велосипедисты свернули в кусты. Там машины пришлось бросить и дальше двигаться уже пешим порядком. Первая неприятность ожидала уже через 5 минут, когда, практически выбравшись из небольшого перелеска, внезапно наскочили на расположившуюся на просторной поляне минометную батарею. К счастью, немцы еще издали выдали свое местонахождение шумом голосов, бряканьем металла и мощным амбре, обычно сопровождающим большое скопление военного люда. Аккуратно раздвинув ветви, Андрей внимательно разглядывал растянувшиеся редкой цепочкой, глядящие в небо трубы минометов, группки отдыхающих фрицев. Особое внимание привлек штабель ящиков с боеприпасами, находящийся на некотором удалении от артиллерийских позиций и метрах в 10 от орешника, в котором скрывались разведчики. «Илья, у тебя гранаты есть?» «Вот», — напарник протянул трофейную колотушку, «ты чего удумал?» «Нет, это не пойдет», — Карасев с сожалением покачал головой, хотел им сюрприз сделать. «Это подойдет». Еремеев выудил из кармана ребристую лимонку. «В самый раз», — одобрительно кивнул Андрей, «жди меня здесь». Взяв у товарища гранату, он быстро пополз к ящикам. К счастью, штабель надежно скрывал его от глаз караульного, внимание которого было отвлечено появившимся на поляне солдатом, нагруженным двумя тяжелыми термосами. Незамеченным добравшись до места, Карасев быстро вкрутил запал, плотно, так чтобы стенки ящиков прижали рычаг, пристроил между ними эвку, аккуратно вытащил чеку и вернулся обратно. Позиции минометчиков обошли по широкой дуге, продираясь через заросли каких-то колючих кустов. Просветы между деревьями становились все больше, похоже, лесок заканчивался. Хальт! Резкий окрик заставил остановиться. В неглубоком, замаскированном окопчике на опушке леса прятался расчет МГ, пулеметчик, высокий крепкий мужик, средних лет с унтер-офицерскими знаками различия и значком ранений на груди, и его напарник, молодой, белобрысый солдатик. Унтер с недовольной физиономией принялся что-то резко выговаривать двум думкопфам, которые как бестолковые бараны прутся прямиком в расположение противника. Основной удар начальственного гнева принял на себя Еремеев. Он уставился на фрица преданными, бараньими глазами, и только время от времени явылькал, суетливо застегивая воротничок и поправляя ремни и висевшие на них снаряжение. Андрей, словно случайно, встал чуть сбоку, закрывая товарища от глаз второго номера, поэтому тот так и не увидел, как, поправляя амуницию, Еремеев внезапно выхватил из ножен на поясном ремне штык и метнул его в грудь первого номера. Только когда тело унтера стало заваливаться на спину, до его напарника наконец дошло, что ситуация складывается как-то неправильно, глаза его удивленно расширились, рот открылся для крика. Карасев стремительно пробил ему в переносицу, прямо между широко открытых глаз, а потом уже лежачего добил ударом своего штыка. Расправа над пулеметным расчетом заняла буквально несколько секунд, затем Илья, ухватив МГ за ствол, широко размахнулся и зашвырнул 12-килограммовую железяку насколько мог на нейтральную полосу. Андрей выудил из кобуры на животе унтера пистолет, и бойцы, пригибаясь, метнулись через усеянное воронками поле ничейной земли, к серой коробке ДОТа. За спиной раздался крик, затем одиночный выстрел, следом за ним, словно подстегивая беглецов, захлопали винтовки, затрещали пулеметы. При первых же выстрелах Карасев плюхнулся на землю и пополз. Свист пуль заставлял всем телом вжиматься в землю, искать укрытие за каждой, даже самой маленькой кочкой. Он скатился в какую-то воронку и смог слегка перевести дыхание. осторожно приподнявшись на локтях, огляделся в поисках напарника. Еремеев лежал в 20 метрах от его укрытия и примерно в 200 метрах от немецких позиций. Суматошная пальба со стороны противника значительно поутихла, и десяток фигур фельдграу устремился к неподвижному телу. К счастью, советские бойцы, составлявшие гарнизон укрепрайона, расценили непонятное шевеление во вражеском стане как начало новой атаки. Плотный огонь Максимов заставил прытких фрицев залечь и в свою очередь искать укрытие. Воспользовавшись неожиданной помощью, Андрей одним стремительным броском преодолел небольшое расстояние и, тяжело отдуваясь, плюхнулся на землю рядом с неподвижным товарищем. Быстро нащупал слабо пульсирующую артерию на шее и, ухватив Илью за ремни снаряжения, пополз, обратно волоча за собой неожиданно грузное тело.